Он всегда взваливал щекотливые дела на других. София прерывисто вздохнула. «Да, я понимаю, я нарочно отстраняю от себя людей, чтобы решить проблемы самой. Пытаюсь этим что-то доказать. Я даже понимаю, что это глупо и самонадеянно, но не всегда могу остановиться». «Все дело в практике», — Тай взял ее за руку. «Я ведь уже говорил тебе, что втыкаюсь, как колючка, правда?» Ее пронзила дрожь ожидания и надежды. «Да», — говорил. Пытаясь успокоиться, София подняла их соединенные руки и прижалась к ним щекой. «Я никогда никого не любила по-настоящему, и никто не любил меня. Похоже, теперь все изменилось». «Согласен. Ну что, теперь мы на равных?» «Думаю, да», — у Софии дрогнули губы. «С ним так легко», — подумала она, — «просто не нужно ему мешать. Наверное, уже очень поздно». «Тогда пойдем и проведем остаток ночи, как полагается». Тай обнял ее за талию и повел в дом. София хромала, и он инстинктивно принимал на себя тяжесть ее тела. «Она всегда злила меня и всегда пользовалась этим», — подумал Тай. «Нога болит?» От внимания Софии не ускользнул его довольный и слегка насмешливый тон. «Я наколола ногу, когда бежала за одним большим и глупым Кулло. Стало быть, за мной. Моего знания итальянских ругательств достаточно, чтобы понять, что любимая женщина назвала меня дураком. Но очень ласково. Раз уж ты такой полиглот, почему бы нам не закончить ночь?» Она поднялась на цыпочки, что-то соблазнительно прошептала ему на ухо по-итальянски и прихватила зубами мочку. «Угу». Тай понятия не имел, что она сказала, но в висках лихорадочно застучала кровь. «Думаю, мне понадобится перевод». «С удовольствием», — ответила она, — «как только мы окажемся внутри». Пилар удивилась, увидев Тайлера на пороге кухни. Видимо, по его представлениям, было позднее утро. Но еще больше она удивилась, увидев в его руках букет цветов. «Доброе утро!» «Привет!» Он вошел на кухню Каторов, едва удосужившись вытереть ноги. «Я не ожидал встретить здесь тебя, а то бы...» Он смущенно покосился на цветы, а то бы принес еще... «Понятно. Ты принес их Мади?» «Ах, Тай!» — довольная Пилар погладила его по щеке. «Ты такой милый!» «Ага, верно. Ну, как вы обе себя чувствуете?» «Нормально. Нам повезло». Она подошла к двери в столовую и позвала Мади. София вела себя просто изумительно, держалась, как скала. «Да, узнаю нашу Софи. Я дал ей тайм-аут, позволил поспать подольше». Он обернулся к вошедшей Мади. «Привет, малышка». «Привет. А это что?» «Думаю, что цветы. Это для тебя». Ее брови сошлись на переносице от изумления. «Для меня?» «Мне пора уходить. Я только попрощаюсь с Дэвидом и Тео». Пилар рассеянно поцеловала Мади в щеку, заставив девочку покраснеть. «Еще увидимся». «Ага, окей. А почему?» — спросила она Тайлера. «Потому что я слышал, что ты сделала доброе дело». Он протянул букет. «Нравятся они тебе?» «Ага, нравятся». Мади приняла букет и почувствовала легкий холодок в животе. «Что-то вроде мышечного рефлекса», — подумала она, — «но приятного. Мне еще никогда не дарили цветов». «Будут. Я хотел подарить тебе еще что-нибудь для мозгов, но пока ничего не придумал. «Кстати, что это ты сделала со своими волосами?»